Глава 3. Вы – творцы своей реальности. Не так давно в книгах Сета, написанных Джейн Робертс, наши друзья Эстер и Джерри нашли следующее высказывание. «Вы – творец собственной реальности». Для них это была в равной степени волнующая и одновременно пугающая перспектива, поскольку они, как и многие другие наши физические друзья, всегда хотели сами контролировать свою жизнь, но при этом сталкивались со следующими основными вопросами. Неужели мы и в самом деле способны создать именно ту реальность, которую хотим? И если это действительно возможно, то как и с чего нам следует начинать? Основа вашей жизни – абсолютная свобода. Вы появились на свет с врожденным знанием того, что способны творить собственную реальность. И это знание настолько глубоко проникло в вас, что если какие-нибудь непредвиденные обстоятельства мешают творческому процессу, вы сразу же начинаете чувствовать внутренний дискомфорт. Вы были рождены для того, чтобы создавать собственную действительность, и желание творить постоянно горячит вашу кровь. Но когда вы вступаете в общество, то вынуждены принимать множество самых разнообразных условий, диктуемых окружающими, и ваша жизнь начинает развиваться по заранее разработанному шаблону. Но, несмотря ни на что, в глубине души продолжает жить уверенность в том, что вы, именно вы, являетесь творцом собственной жизни. Вы чувствуете, что в основе любого жизненного опыта лежит абсолютная, ничем не ограниченная свобода, и главное, что создание собственной реальности находится целиком и полностью в ваших руках. Вряд ли вы когда-либо испытывали большое удовольствие от того, что кто-то другой указывал вам, что и как нужно делать. Вам не нравилось, когда вас заглушали ваши мощные внутренние импульсы. Но время идет, и рано или поздно обязательно появляется человек, который в ваших глазах выглядит достаточно умным и компетентным. Его мнение кажется более разумным, а его путь выглядит гораздо более практичным, чем ваш собственный. И вот вы мало-помалу начинаете отказываться от возможности руководить собственной жизнью. Вам начинает казаться, что гораздо проще приспособиться к уже проверенным идеям, чем пытаться проводить в жизнь собственные планы и решения. Но приспосабливаясь к условиям общества ради видимого комфорта или из желания избежать неприятностей, вы незаметно для себя теряете главную основу собственной жизни – полную и абсолютную свободу созидания. Отказ от этой свободы не проходит легко и безболезненно. Однако вы никогда не осознаете его полностью, поскольку эти изменения происходят в глубинах вашей сущности. И все же, вопреки естественным стремлениям своей природы и наперекор велению души, вы идете на поводу у привычной рутины. Или с безнадежностью признаете, что у вас нет другого выбора, кроме как отказаться от права выбирать. Никто другой не может творить вашу жизнь. Эта книга о вашем возвращении к исходной энергии. Она о чистоте, добре и силе, которые неотъемлемы от вашего истинного «я». Она призвана помочь вновь обрести знание того, что вы обладаете, обладали и всегда будете обладать свободой делать собственный выбор. Разве может вам понравиться, если кто-то посторонний начнет вмешиваться в тот процесс, который зовется сотворением собственной реальности? В действительности ни для кого, кроме вас, это попросту невозможно. Когда-то вы соединились с вечными силами и космическими законами. И это было, есть и будет основой вашего истинного «я». В вас таится счастливое создание, ждущее выхода на свет из физической оболочки, чтобы вы стали творцом своей реальности. Поверьте, Это прекрасно, когда вы можете управлять собственной жизнью. Вы – вечное существо в физическом обличии. Вы представляете собой вечную сущность, которая выбрала это весьма необычное физическое существование по многим весомым причинам. Данная пространственно-временная реальность на планете Земля служит своего рода платформой, на которой вы можете реализовать собственные творческие идеи.